мысли чувствую тепло, солнце греет. Если свод заволокло, знать сыреет. Знаю, что еще живу, мне не мнится. Только сущность наяву хоронится. Слышу, как течет вода, воды льются. Вижу, как идет страда, не выжнутся. Сытные хлеба жую, век жуется. Сознаю судьбу свою, сознается. Знаю, что еще живу, мне не мнится. Только сущность наяву хоронит.